Зерно недоверия и подозрения уже было брошено в душу императора. Оно быстро развивалось, питаемое дальнейшими сведениями, доставлявшимися Александру. На помощь этим наветам, пишет Корф, и тому впечатлению, которое оставила в уме государя предшествовавшая им записка Карамзина, стали появляться подметные письма, расходившиеся по Петербургу и Москве в тысячи списков и обвинявшие Спиранского не только в гласном опорочивании политической нашей системы, не только в предсказывании падения империи, но даже и в явной измене, в сношениях с агентами Наполеона, в продаже государственных тайн и прочем. За двумя главными союзниками, положившими основу всему делу, потянулась толпа немалочисленных их клевретов. Что сегодня государь слышал в обвинении Спиранского от одного, то завтра пересказывалось ему снова другим, будто бы совсем из иного источника, и такое согласие ветвей, естественно, должно было поражать Александра. Он не подозревал, что все эти разные вестовщики — члены одного и того же союза. Два главных заговорщика показывали вид, что в ссоре, и делали даже друг на друга доносы. В это время правителем дел у Балашова служил некий де Сенглен, которого министр употреблял для своих дел как ловкого и способного человека, обладавшего лоском европейской образованности, качеством редким в полиции того времени. Ему Балашов поручил ближе познакомиться с прибывшим в это время в Петербург французским дворянином шевалье де Вернегом. «Это тайный дипломатический агент Людовика XVIII», — сообщил де Сенглену Балашов. «Постарайтесь с ним познакомиться поскорее. Через него мы можем многое узнать». Знакомство состоялось. «Вернег сделался вскоре у меня человеком домашним», — замечает де Сенглен в своих записках. И ловкий француз повел дело так, что не Балашов через де Сенглена мог многое узнать от Вернега, а наоборот, де Сенглен превратился в агента де Вернега и Армфельда, с которым де Вернег свел вскоре де Сенглена. Его-то наметил Армфельд по указанию бурбонского агента в главное орудие против Спиранского и указал на него Александру как на лучшего агента для надзора за Спиранским. В декабре 1811 года де Сенглен был втайне призван во дворец для того, чтобы возложить на него это щекотливое поручение. Все это, как и дальнейший рассказ, основываем на повествовании де Сенглена, но при этом мы относимся к нему с большой осторожностью и, сообщая факты, снимаем с них по возможности все приданное им освещение. Де Сенглен старается себя обелить и все свалить на Балашова, частью же на Армфельда. Если бы в самом деле он, де Сенглен, не доносил на Спиранского, а только все узнавал от Александра, то спрашивается, зачем бы было Александру неоднократно тайно призывать его к себе и открывать ему государственные тайны, ему, незначительному чиновнику и мелкому дворянину? Интерес, впрочем, не столько в том, кто донес, а что было донесено. С этой же стороны записки де Сенглена доставляют богатейший материал. Донесениями одного Балашова император не удовлетворялся, да и Армфельд желал, по-видимому, иметь своего человека в самом центре дела. «Я решительно никому не верю», — сказал на этом свидании Александр де Сенглену и поручил ему смотреть поближе и за Балашовым. «Что узнаете, скажите мне». На другой день С Десингленом виделись Армфельд и Девернек. Все по тому же делу. «Я сообщу вам секрет», — сказал при этом Девернек, желая устранить его колебания. «Нам предстоит большая перемена. Россия будет спасена, и нам будет принадлежать слава, что мы этому способствовали». Затем агент Бурбонов намекнул на падение Спиранского и Наполеона. 1812 год будет памятным годом в летописях России. К этому любопытному рассказу Десенглен прибавляет от себя: «Вернек и Армфельд работали для Бурбонов. Легитимизм протягивал руку русскому крепостничеству, чтобы низвергнуть представителя либеральных идей в русском правительстве». В декабре 1811 года Балашов в исполнении данного ему поручения надзирать за Спиранским представил Александру донесение, несомненно произведшее впечатление на мнительного императора, уже без того заколебавшегося в своем доверии к Спиранскому. Балашов посетил Спиранского вечером в 7 часов. В передней тускло горела сальная свеча, во второй большой комнате тоже. Отсюда ввели его в кабинет, где догорали 2 восковых огарка. Огонь в камине погасал. При входе в кабинет почувствовал он, что пол под ногами его трясся, как будто на пружинах, а в шкафах вместо книг стояли склянки, наполненные какими-то веществами. Спиранский сидел в кресле перед большим столом, на котором лежало несколько старинных книг, из которых он читал одну, и, увидя Балашова, немедленно ее закрыл. Спиранский, приняв его ласково, спросил: «Как вздумалось вам меня посетить?» и просил сесть на стоящее против него кресло, так что стол оставался между ними. Балашов взял предлогом желание посоветоваться. «Нельзя ли дать Министерству полиции более пространства? Оно слишком сжато, даже в некоторой зависимости от других министерств, так что для общей пользы трудно действовать свободно». Много говорили о полиции Фуше, и, наконец, Спиранской, при вторичной просьбе Балашова о расширении круга действий министерства, сказал ему: «Разве со временем можно будет сделать это?» прибавя: «Вы знаете мнительный характер императора». В этом донесении инсинуируется чуть ли не чернокнижничество Спиранского. Это было, конечно, неумно и едва ли могло произвести впечатление на Александра, но заключительные строки доноса, цитирующие отзывы Спиранского о самом императоре, не могли не оскорбить его и не усилить его недоверие и даже раздражение. Сама инсинуация в занятиях чуть ли не черную магией могла склонить к мысли об иллюминатстве и вообще тайном обществе. Вскоре Десенглен снова был вызван к императору. В это второе свидание Александр спросил у Десенглена: «Вы франкмасон или нет? Я в молодости был принят в Ревеле. Здесь по приказанию министра посещаю ложу Астрея. Знаю, это ложа Бебера. Он честный человек. Брат Константин бывает в ложе его. Вам известны все петербургские ложи. Кроме ложи Астрея есть ложи Жеребцова, Шарьера и Лобзина. А Спиранского ложу вы забыли?» «Я о ней, государь, никакого понятия не имею. Может быть, по мнению Армфельда, это ложа иллюминатов, и Балашов утверждает, что они летом собираются в саду у Розенкампфа, а зимой у того и другого в доме. Нельзя ли вам поступить в эту ложу?» «Государь, если это в самом деле орден иллюминатов, то он и совершенно различен от франкмасонского. Здесь каждая ложа доступна каждому франкмасону, но надобно быть иллюминату, чтобы поступить в их собрание». Балашов сам вступил в ложу Жеребцова. «Знаю, государь, от самого министра и удивляюсь, каким образом министр полиции был принят в сотрудники и собраты». Государь засмеялся. «Я думаю, нетрудно будет на почте перехватить переписку иллюминатов с головою их Вейсгауптом. Балашов говорит, что Спиранский регентом у иллюминатов». «Я сомневаюсь, государь, как мог он узнать тайну, которая так строго соблюдается между иллюминатами?» Так передает этот замечательный разговор де Сен-Глен. Оставляя в стороне вопрос, насколько справедливо его показание о собственной роли в этом извете на Спиранского, ясно, тем не менее, что и Армфельд, и Балашов сообщали Александру о принадлежности Спиранского к ордену иллюминатов, и что Александр был уже расположен этому поверить. Отпуская на этот раз де Сен-Глена, император заметил, к чему было Спиранскому вступать в связь с министром полиции? Он был у меня в такой доверенности, до которой Балашову никогда не достигнуть, а может быть, никому. Один пошлый интриган, как я теперь вижу, другой умен, но ум, как и интрига, может сделаться вредным. О связях Спиранского с Балашовым нашептывал Армфельд, про которого, однако, Александр тут же выразился. «Он хлопочет, прислуживается, чтобы урвать у меня на приданое побочной дочери». Тут завершился 1811 год. Александр, уже разошедшийся во мнениях и планах со Спиранским, вместе с тем был уже сильно раздражен против него за его отзывы, переданные Балашовым, и склонен был поверить, что Спиранский, обманывая его доверие, добивается осуществления своих планов иными, уже антиправительственными путями. Через тайные общества, через секретные связи с другими сановниками и так далее. Однако Александр еще не обнаруживал перемены своей в отношении к Спиранскому и 1 января 1812 года пожаловал ему знаки ордена Александра Невского. Спиранский, уже ясно сознававший разномыслие с Александром, ничего, по-видимому, не подозревал о другом душевном процессе, совершавшемся в душе Александра, и по-прежнему с презрительным равнодушием относился к клевете и интриге, которая развивалась все дальше и развертывалась все смелее. В начале 1812 года Балашов доложил Александру, что жена Хитрово, быв у Калинкура на вечере, принесла ему при всех скамейку, чтобы он уложил на нее свою больную ногу. Император был раздосадован этой угодливостью, в то время как уже готовились к войне с Францией. «Велено иметь за Хитрово бдительный надзор, потому что это может иметь связь со Спиранским, ибо Воейков, правитель канцелярии военного министра, в связи с Магнитским». Слова Балашова де Сен-Глену. Вскоре после того де Сен-Глен был предуведомлен Армфельдом и Вернегом, что император пришлет за ним, причем Армфельд прибавил. Балашов представил императору несомненное доказательство вероломства Спиранского. Между тем у Хитрово был сделан обыск, и сам он выслан из Петербурга. Захваченные бумаги переданы де Сен-Глену для разбора. «Как я ни рылся, но нигде и тени того не было, о чем мне Балашов объяснил», отмечает де Сен-Глен в своих мемуарах. Балашов интересовался, есть ли письма Воейкова. Нашлись, но по свидетельству де Сенглена без всякого политического значения. Какая-то карта расположения русских войск, будто бы найденная в бумагах хитрово самим Балашовым, была особо представлена им государю вместе с письмом из Киева, с контрактов на имя Спиранского, которое его сильно компрометирует, слова Балашова де Сенглену. На другой день в 6 часов пополудни я был призван к государю, продолжает де Сенглен. С тех пор, как мы не виделись, сказал император, сколько происшествий! Кто мог подумать, что русский хитрово мог сделаться прислужником Калинкура, хорош и Воейков? Как выпустить из рук карту с обозначением маршрута в Вильну? Я, государь, этой карты не видел. «Она у меня», — сказал государь. «Не выкрадена ли эта карта у Воейкова?» — отвечаю я. «Нет, она прислана к Магнитскому, который ее передал хитрово. Спасибо Балашову, он перехватил». «Государь, я Воейкова не знаю, но удивляюсь, как на это решиться. Странно, что не только Воейков, но и сам военный министр Барклай де Толли утверждает, что на посланной к Магнитскому карте никаких знаков карандашом не было». Сноска. То есть, что это была просто карта Европейской России, и дана она была, стало быть, с ведома и согласия самого Барклая. Конец сноски. Следовательно, хитрово чертил сам, но все же Воейков виновен. Конечно, хитрово мог бы ее купить у книгопродавца и чертить по собственной воле. Вы военного министра не знаете? «Я хочу вас с ним сблизить, он человек честный и отличный генерал». Я поклонился. «Вот еще новость». И с этими словами подал мне государь распечатанное письмо. Я прочитал надпись «Его высокопревосходительству М.Г.М.М. Спиранскому, Санкт-Петербург». Сбоку приписано «со вложением 80 тысяч рублей ассигнациями». Пока я рассматривал конверт, государь смотрел на меня пристально. «Что вы так рассматриваете?» «Это получено не по почте, печатей казенных нет. Балашов мне письмо представил. Прочтите». Это письмо было из Киева, с контрактов, в котором поляки благодарили за все доставленные им выгоды и в знак благодарности просили принять посылаемые 80 тысяч ассигнаций. «Что скажете? Судя по конверту, не знаю, могли ли тут уложиться 80 тысяч, но если могли, представлены ли вашему величеству?» Государь ударил себя в лоб, сказав: «Как мне это на ум не пришло! Письмо было уже распечатано. Следовательно, и деньги у него. Прекрасно, я их потребую. А вам легко со Спиранским познакомиться. Вы важную услугу ему оказали». По поручению Александра, автор цитируемых мемуаров был на другой день у Барклая. «Это все глупости», — сказал при этом военный министр. «Сердят государя, а в этом ваш Балашов великий мастер. Расстаться с Воейковым мне прискорбно будет, я к нему так привык». Честный и непосвященный в дворцовой интриге генерал думал, что это только глупости, и не знал, что погибель хитрово, Воейкова, Магнитского — все это нужно лишь как ступени для достижения более громкого исторического падения. Открывая измену, надо открыть и соучастников. Дело с картою, будто бы найденную у хитрово, и будто бы с отметками о движении армии, сделанными не то им, не то Воейковым, не то Магнитским, по указаниям Воейкова, а, быть может, и самим Спиранским, прямо еще не назван. И предназначенную для Калинкура это дело, как и дело о киевском конверте, продолжала развиваться. Денег Балашов, конечно, не представил, сославшись, что письмо перехвачено уже распечатанным. Это возбудило Александра против него, но раз поверя извету, он подумал только, что Балашов деньги присвоил себе, а это, конечно, не послужило к оправданию Спиранского в том, что он продался явным сторонникам Наполеона, с которым готовилась война. Десенглен был снова призван. Ему дано было 5000 рублей за оказанные услуги. Из донесения графа Растопчина о толках московских, говорил Александр, я вижу, что там ненавидят Спиранского, полагают, что он в учреждениях министерств и совета хитро подкопался под самодержавием. Граф Марков отзывается о нем дерзко и предсказывает ужасную будущность, которую нанесет Наполеон России. Здесь, в Петербурге, Спиранский пользуется общей ненавистью, и везде в народе проявляется желание не спровергнуть его учреждения. Следовательно, учреждение министерств есть ошибка. Мнение Александра, стало быть, было уже составлено, и участь Спиранского была почти решена. При этом Александр даже выразился: «Интриганы в государстве так же полезны, как честные люди, а иногда первые даже полезнее последних». О своих приближенных он отзывался: «Хорошо, я окружен. Казадавлев плутует, жена его собирает дань. Балашов мне 80 000 не дает. Я приступаю, он утверждает, что пакет найден без денег. Все ложь. Граф Т. твердит уроки Армфельда и Вернега, который живет с его женою. Волконский беспрестанно просит взаймы 50 000 на 50 лет без процентов. На силу я с ним сошелся на 15 000 без возврата. Вот все, какие у меня помощники». И в это-то время горькая ирония судьбы отнимала у России благородного и бескорыстного государственного человека, которого и оклеветанного, и заподозренного Александр не включил в эту галерею своих сановников. Однако именно эти сановники и доставляли сведения о Спиранском. События развивались. Война надвигалась. Александр решился еще раз посоветоваться со Спиранским о деле первой государственной важности. Верный своим мнениям, Спиранский ответил советом собрать Государственную Думу, рассчитывая, конечно, этим средством сделать войну популярную и превратить ее в национальную. Александр, настроение которого уже больше не гармонировало со строем идей Спиранского, остался крайне недоволен таким советом. «Что же я такое?» — говорил он Десенглену. «Нуль? Из этого я вижу, что он подкапывался под самодержавие, которое я обязан вполне передать наследникам моим». История с картой получила новую редакцию, будто Барклай де Толли отправил Воейкова к государю с маршрутом всей армии в Вильну и со значением порядка марша каждого корпуса. Спиранский знал, что император этого ожидал, и был с докладом у государя, когда объявили о Воейкове. Спиранский выходит из кабинета и встречает Воейкова. «Вот он, пожалуйте», — сказал Спиранский и пошел с этой бумагою обратно в кабинет.